Глава 27. Леди и подгорный народ. Шимаза была по-цыгански яркой. Синяя лента реки, каменные ожерелья мостов, цветастые платки городских площадей и редкая зелень. Двухэтажные дома с плоскими крышами, цветочные катки и пышные шапки петуний. Алый, белый, лиловый — уличные торговцы, зазывалые экипажи и островки спокойствия уличных же ресторанчиков. Здесь пахло духами и сдобой, пряностями, медом. Гудели пчелы и голоса. Пели канарейки в плетеных клетках, которые вывешивали с квадратных балкончиков, а еще устраивали под матерчатыми зонтами. «Устала?» — Грен открыл низенькую калитку. За невысоким заборчиком виднелись ажурные столики и плетеные стулья. Журчал крохотный фонтан, вода переливалась из одной чаши в другую, чтобы в конце концов очутиться в пасти медного змея. Здесь было прохладно и удивительно спокойно. Грен отодвинул стул и подал кожаную папку с меню. Но есть мне не хотелось совершенно, а вот жажда мучила. И да, я устала. Мы уже 2 часа гуляли по городу, просто гуляли. Грен не заглядывал в лавки, не искал знакомых или почти знакомых, в чьих ловких руках оказался бы очередной флакон с непонятным содержимым. Он был рассеян и задумчив, но при этом не забыл всучить мне перед выходом мешочек с камнями. Сейчас он сидел, понурившись, будто собирался с духом, и вид имел бледный, несмотря на нынешний наряд. Алый камзол, шелковый шарф темно-пурпурного оттенка с бахромой и зеленые панталоны с кружевной уже отделкой. В волосах Грена поблескивало с полудюжины крохотных бантиков, и еще троица украшала бороду. «Что тебя беспокоит?» — не выдержала я, когда молчание стало совсем уж тягостным, и Грен поднял на меня преисполненный муки взгляд. «Без позору рожу не износишь», — изрёк он, отирая батистовым платочком пот со лба. «Что?» — вековая мудрость подгорного народа. «Я опозорил свою семью». «Чем?» «Тем, что такой вот...» — он взялся двумя пальцами за шарфик. «Я родился под руной Хазив, потому что все ведуньи обещали матушке девочку, а родился я под руной Хазив». «И?» «Этого я пока не понимала». Подали лимонад в высоком кувшине, а к нему блюдо с крохотными на один укус пирожными, вид которых заставил меня вспомнить, что я все-таки голодна. «Ты не понимаешь». Грен подхватил корзиночку со взбитыми сливками и махонькой ягодкой земляники. «От порося не родится карася. Я должен был стать мастером, как мой отец, мой дед, прадед, 7 дядьёв, 4 брата». Он тронул ягодку ногтем. «Но я никогда не чувствовал в себе призвание к подгорному делу. Мой старший брат — рудознатец, способный сквозь толщу породы почувствовать жилу. Второй — огранщик, каких мало. Со всей империи к нему везут камни, душу которых он видит. Третий — чеканщик. Еще есть оружейник, его клинки получают собственные имена. И от меня ждали, что я не опозорю свой род». С малых лет за мной наблюдали, пытались понять, чем одарили меня предки. Но к камням я был равнодушен. Не влекли меня и голоса гор, не стремился я познать красоту металлов, глух был к их голосам. Даже когда я делал что-то по рецепту, вымеряя с немалую тщательностью каждый ингредиент, у меня ничего не получалось. Я портил все, к чему прикасался. Я проглотила крохотный профитроль. Лимонад был в меру сладок, пирожное превосходно. Журчал фонтан, цветы цвели, щебетали канарейки. Благодать. От меня отказались 7 учителей. Их наняли, когда стало понятно, что предки оставили меня без даров. Отец принес им в жертву друзу Хризолита. Он просил, чтобы из меня получился хотя бы мастер. Не великий, не известный, обыкновенный. В семейных мастерских нашлось бы место, но... «Не вышло?» — Грен вновь вздохнул. «Сначала я старался. Не хотел разочаровывать родителей, да и остальных. Всем им сочувствовал. Но за что бы я ни брался, камни раскалывались у меня в руках. Жилы уходили. Чеканка? Я едва не остался без пальцев. Печь взорвалась, молоты ломались, и последний мой учитель сказал, что предки избрали для меня иную судьбу, что если я и дальше буду пытаться постичь подгорное мастерство, то погибну, с предками не шутят. Он вытащил из бороды бантик. В горах есть место и для иных мастеров. Вот стеклодувы или гончары, портные, шорники, выбирай. И ты выбрал? Шить у меня всегда получалось. Сначала штопал, стежки ложились ровнее, чем у матушки. Это сочли добрым знаком. А заодно, как пить дать, вспомнили, что родился он под женской руной. Вздохнули, смирились, но не простили утраченных надежд. Пусть Грэн и не виноват. Знаю, сама такая. От меня не ждали того, что я стану гениальным мастером и принесу всемирную славу семье, но мои родители были учеными, а я в школе перебивалась с четверки на тройку. Я учила, честно учила, и очень старалась стать лучше, но всякий раз почему-то выходило, что в самый ответственный момент выученное испарялось из моей головы. А вроде бы понятные, растолкованные отцом, принципы решения задач вновь делались непонятными. К 7 классу родители окончательно утратили надежду создать из меня что-то путное. Я впервые ощутил истинный интерес к тому, что я делаю, вот только... Грэн сгорбился. Там ценят практичные вещи, простые, ноские, прочные, немаркие, а я... Мне было душно в этом. Да, я мог сшить куртку, которая бы села идеально, или вот платье. Мои сестры приходили ко мне, хотя в Брахашвили хватало портных. Но я лучше понимал их желания. А рубашки, камзолы, рабочие — это все тоскливо. Потом я научился укладывать волосы, красить. И твои родные это не одобрили. Грэн кивнул и понурился. «Богам перть, а людям твердь. У нас имелись мастера для женщин. Даже не для женщин, для девушек, которые вошли в возраст невест. У женщин дома хозяйство, а многие и помогают, что мужьям, что братьям. Мои сестры были неплохими огранщицами, а Трудель Хайди бухгалтерией занималась. И вот я со своими. Труди замуж собралась и журнал выписала модный, чтобы платье выбрать. А я как прочел, то понял, кем хочу стать. Мастером красоты». Журчит вода, переползает из чаши в чашу. Ручейки тонкие, канарейки, наконец, замолчали. Родные не обрадовались. «Мягко говоря», — Грэн огляделся. «У нас есть мастера, которые, скажем, создают фрески или скульптуры, или это считается красивым. И если бы я возжелал учиться у кого-нибудь из них, или вот скальдары, владетели слов, но я и двух строк связать не способен». Он стащил бантик с бороды. «А это все несерьезно, мне так сказали. Я же был юн и наивен, полагал, что сумею им все доказать. Я шил платье для Труди, я сделал ей прическу и лицо сделал, хотя у нас мало используют». Он провел пальцами по векам. «Во всем подгорном царстве не было невесты прелестней. И думаешь, это кто-то оценил?» «Думаю, что нет». «Вот!» Он поднял палец с розовым круглым ногтем, в который вплавлена была половинка жемчужины. «Они решили, что Труди просто сама красивая. Платье, да, понравилось, и ко мне стали идти, просить, чтобы я сшил еще одно или два или дюжину, но только таких, как у Труди. Они не понимали, что каждая из них особенная, что наряд, который идет одной женщине, на другой будет смотреться нелепо. И когда я отказывался их уродовать, уходили». Действительно, что может понимать подгорец в женской красоте? Родители были недовольны. По их мнению, я блажил, и вообще, в мои-то годы пора приносить доход семье, а не сидеть у нее на шее. Сочувствую. Я и вправду сочувствовала, и еще немного завидовала. Он ведь нашел именно то, чем хотел бы заниматься, а еще у него хватило смелости отстоять свое право на любимую работу. Я же? Единственный мой бунт, в 11 классе мне захотелось пойти в певицы, был подавлен быстро и беспощадно. Бабушка, естественно, моего блага ради раскритиковала мое выступление на выпускном вечере. «Какая из меня певица? Никакая!» Я поверила, хотя чего душой кривить. Не было у меня ни бессонных ночей, ни залитых слезами подушек. Я, конечно, переживала, но вяло. Не пустили и ладно. Тогда я решил, что если дома меня не ценят, то оценят на поверхности. Тот же палец ткнулся в небо. Я надеялся, что люди не будут столь узколобы, как мои сородичи. В конце концов, у них же, в отличие от нас, есть понятие моды. А у вас нет? Грен хмыкнул. У нас это ограничивается цветом лент, которых у каждой уважающей себя мастерицы есть полновесная дюжина. И одним летом все носят зеленые, а другим — синие. И неважно, что платья шьют по тем же лекалам, которыми пользовалась еще моя прабабка. И что лекала эти элементарны. Спинка, полочки и рукава. Что еще нужно платью? Кокетки, выточки, помилуйте, к чему это баловство? А уж складки и драпировки и вовсе лишний расход ткани. И ткань желательно не маркую брать, чтобы в мастерской не припылилась. Шелк, дымка, атлас. Ладно, для праздничного убранства еще можно, только это праздничное шьется один раз в лет 20. Да уж, представляю, художнику от моды в таких условиях не развернуться. Я взял из семейной казны свою долю, то, что от нее осталось, и ушел. Я добрался до Каэрни, открыл свою модную лавку, но... Он замолчал и раздраженно дернул себя за бороду. «Прогорел?» «Да», — признался Грен, сутулясь еще больше. «Бежал от дыма да упал в огонь. Никто не хотел идти к подгорцу. То ли дело альвины. Они хрупкие и тонко чувствуют. А подгорцы, что они понимают в красоте?» Я погладила друга по руке. Его отчаяние было понятно и без зуба. «Чем я могу помочь?» «Да ничем!» Грен шмыкнул носом. «Одно время я варил зелье. Знаешь, если раньше у меня не получался элементарнейший раствор для протравки, то теперь я с легкостью создавал сложнейшие эссенции. Но опять же, кто я? У меня не было грамоты алхимика и разрешения, и пришлось покидать город быстро, благо Тихон помог. Да, он меня понял, сам такой. Думаешь, многие альвины возятся с механикой? Не думаю. Я уже поняла, что компания, в которую мне получилось попасть, весьма странна даже по местным меркам. Что ж, я всегда уважала чужие странности. Так и пошло. Я делаю вид, что механик, он накладывает альвинийскую печать на мои зелья. Это то, что мы...» Грен потянул себя за бороду и, покраснев, густо признался. «Да». Не думай, там не было чего-то запрещенного, то есть по-настоящему запрещенного. Ага, я долила лимонада и перевела взгляд на плетеную клетку с канарейками. Только слегка запрещенная. Давай уже, договаривай. Неспроста из всех заведений мы выбрали именно эту кофейню. Или это не совсем чтобы кофейня? Главное, Грен привел меня сюда целенаправленно, и теперь мы с ним кого-то ждем, кого-то из его прошлого, иначе он бы рта не раскрыл. «Видишь ли?» — он провел пальцем по накрахмаленной льняной скатерти, вырисовывая на ней новый узор. «Ваши маги, в них дело. Если я желаю продать некоторые, скажем так, редкие ингредиенты, вроде слез единорога или волос его, или лепестков ночной красавицы, надкрыльев каменной бронзовки, не надо смотреть на меня с упреком, бронзовки часто линяют, и в шахтах их водится огромное количество, там из этих надкрыльев мальчишки бусики делают. Наши бы продавали, конечно, но Ковен предлагает сущие гроши, мол, это ерунда». И верят же, что ерунда. А ведь если каплю добавить в мыло и еще талику магии, это мыло избавит от прыщей. Что ты улыбаешься? Значит, ты подпольно проносил мыло от прыщей? Ингредиенты. И не только мыло. Мазь от пигментных пятен. Знаешь, и благородные лайры не избавлены от старения. Или вот белую воду. Она настаивается на панцирях зеленых раков. Ну, ты еще их сварить хотела. Раков я помнила. Огромную фарфоровую посудину. Не то таз, не то супницу, рассчитанную на человек 40-50. Главное, что заросшую изнутри зеленым пухом водорослей. А в этом пуху обретались троица здоровенных с моё предплечье раков. Я, когда впервые увидела это безобразие, не завизжала исключительно потому, что от ярости потеряла дар речи. Фарфор-то качественный, а они его на раков изводят. И главное, эти самые раки на меня глазищи выпучили, жабры выпустили. Та водица, если разбавить и смешать с белой глиной, а потом на лицо наложить, от морщин избавит или... Я поняла. Что-то вот меньше всего хотелось мне слушать о чудодейственных свойствах застоявшейся воды. Раки и вправду были волшебными, не иначе, потому как обыкновенные в столь нечеловеческих условиях не выжили бы. Вот, и все это сдавать за медяшку Ковину? Нет, жить нам за что-то да надо. Он опять вздохнул и ладонью пригладил растрепанную бороду. «Говори уже!» Это ресторация моей четвероюродной сестры, которая вышла замуж за человека. Семья ее очень не одобряла, но потом он открыл 3 ресторации и даже заплатил полновесный откуп за невесту. Приняли? Более или менее. Наши сюда часто захаживают. Под горцем скидка 5% положена, а по четвергам и все 10%. Вот, но главное, что она меня знает и послала, тут думать нечего, весточку Герменхольдеру, это мой старший брат. Который чеканщик? Огранщик. Грен облизал пальцы и с печалью уставился на опустевшее блюдо. Я долго думал, к людям нам нельзя, люди ненадежны. Даже если показать самые плохонькие из камней, пойдут слухи. Пусть не от ювелиров, но всегда найдется кто-то излишне любопытный. Да и цену нормальную не дадут. Еще объявят все ценностью короны и конфискуют. Он постучал ноготком по столу. Поэтому я и пришел сюда. Нам Гермин нужен, но вот, понимаешь, со мной о деле он разговаривать не станет. И поэтому ты привел меня? Грен кивнул. Видишь ли, я отступник. Меня изгнали из рода. «За то, что ты...» — я подняла красный бантик. «А? Нет, не за это. За контрабанду?» — Грен покачал головой. «Искусство тайной торговли всегда было уважаемо в подгорном мире», — степенно сказал он. «Тогда за что?» «За то, что он, обалдуй, нарушил слово рода, чем опозорил и мать, и отца, и нас всех», — произнес нехарактерно щуплый и высокий подгорец. Он был кучеряв, синеглаз, а бороду заплетал в тонкую косицу, перехваченную 5 медными колечками. В каждом сиял камушек. «Ну, здравствуй, бестолочь! Что привело тебя в сей славный город? Снова помощь нужна?» «В какой-то мере», — сказала я за Грена, который понурился и густо покраснел. «И не стыдно тебе?» Гермен переставил плетеный стульчик и сел, закинув ногу за ногу, руки положил на узкие подлокотники. «Мало того, что родителей опозорил на весь подгорный мир, так еще и бедную женщину!» Грен заерзал, но ответил. «Она не бедная, она очень богатая женщина!» «Бедную богатую женщину», — охотно поправился Гермен. «Теперь над ней смеются». А сам понимаешь, сколь чувствительна у Ирменхольд душа. «Семейное дело страдает. Рад, что ты это понимаешь», — Гермен окинул меня насмешливым взглядом. «И, конечно, твоя спутница невыразимо прекрасна. Ох, боюсь, это был не комплимент. Но кто она такая? Что ты ей обещал?» «Ничего», — ответила я за Гермена, который разом перестал мне нравиться. Точнее, обещал, что вы лучший огранщик по эту сторону гор. «Только поэтому? Многоуважаемая Лайра, я лучший огранщик по обе стороны гор». Вот это самомнение. И главное, он ведь всерьез верит в эту чушь, лучший огранщик. Я, право слова, понадеялся, что время и жизнь научили этого обалдуя. Он дотянулся и отвесил Грену легкую затрещину — такую символическую, но заставившую младшего брата втянуть голову в плечи. Если уж осмелился он явиться к родичам, а теперь вижу, что ошибся. Так, Грен? Тот кивнул. Жаль, матушка болеет. Вот с того самого дня и болеет. Отец посидел, почти не ходит в мастерские. Труди плачет. Прекратите! Я не самый смелый человек, да и всегда избегала совать нос в чужие семейные дела, но вот что-то сомневаюсь, что на самом деле все так печально. «Милая Лайра, вы не могли бы не вмешиваться, когда вас не просят?» Гермен сцепил пальцы, а ведь глаза у него холодные, как камни. «Вот», — я вытащила бархатный мешочек. «Грен сказал, что вы способны оценить это». Приподнятая бровь, и шелковый шнур соскальзывает. Гермен смахнул со стола невидимые крошки, вытащил белоснежную тряпицу с наметанными наспех краями, лупу и гнутую трубку со светляком на конце. Он словно разом забыл и про брата своего, и про меня. Движения его стали скупы. Бархатный мешок замер на ладони, а Гермен прикрыл глаза, точно прислушиваясь к тому, что находилось внутри. Вот резкий переворот, и камни сыплются на тряпицу. Ловкие пальцы не позволяют им разлететься за пределы белого полотна. Более того, Гермен успевал разбирать их. Розовые к розовым, бесцветные и голубые. Темно-лиловый он задержал в пальцах, покрутил, наклонился. «И где ты это взял?» Голос сухой, тон раздраженный. «Какая разница?» — спросила я, сжимая руку Грена. «Да уж, если все остальные такие же, то от подобной родни избежать не грех. Позвольте кое-что объяснить вам, благородная Лайра». Это Гермен произнес, не скрывая презрения. «Вот это!» — мизинчик накрыл крупицу алмаза. «Армарский черный алмаз. А копии Армары иссякли еще до восстания, и большая часть камней, которые удалось добыть, утрачены. Те же, которые остались, давно известны и внесены в список, во всяком случае, такие вот крупные». Он погладил камень. «Огранка любопытная. Подвеска или серьги? Для подвески все же мелковат, а вот серьги, значит, должна быть пара. Я же говорил, что он лучший». Грен выложил на стол второй мешочек. «Пара. И не только. Он прихватил с собой полдюжины сапфиров и рубин размером с перепелиное яйцо. Впрочем, к нему Гермен отнесся равнодушно. Похоже, рубины в нынешнем мире редкостью не были». «Еще есть?» — хмуро спросил Гермен, подвигая черные алмазы друг к другу. Мы с Греном кивнули. «Откуда?» «Илайра, помолчите. Не знаю, во что вы втянули моего бестолкового брата, но знаю, что такие камни на дороге не валяются. Где вы их взяли?» «Друг подарил». Я все же ответила за Грена. «Любопытные у вас друзья. А он где взял?» «Родители дали». «Даже так?» Гермен вперился в меня взглядом, но если рассчитывал смутить, то не вышло. «И самое любопытное, вы не лжете. Однако подозреваю, что и всей правды не говорите. Что ж, дело ваше. Камни добыты законным путем». И вот тут я задумалась. Конечно, Альер разрешил их взять, но это сторона практическая. А вот что касается юридической, имеет ли право дух распоряжаться имуществом, врученным ему после смерти? Безумие? Значит, не уверены. Гермен смел камни в мешок. «Законно», — ответил за меня Грен. «И если тебе так уж интересно, откуда они? Из императорской гробницы». «Что?» — Гермен вскочил и сел. Вытащил из кармана серой куртки своей некий моток нитей, который на стол швырнул. «Ты соображаешь, что говоришь?» — зашипел он. «То, что ты хочешь услышать», — Грен стянул последний бантик из бороды. «Гробница старая. Еще той династии, ну ты понимаешь. Они, Оливия и Ричард. Кто это? Наш некромант». «Еще и некромант!» — Гермен сплюнул. «Предки милосердные, с кем ты связался?» Я вздохнула и перевела взгляд на канареек. Хорошо им, тихо, спокойно, сытно, сидят себе и поют, радуют слух посетителей. А что клетки, так это мелочь, к которой со временем привыкаешь. Я ведь привыкла и сама была, что это канарейка. «Вы ограбили?» «Мы не ограбили», — перебила я Гермена. «Мы взяли то, что нам разрешено было взять». кем разрешено. Ох, каким взглядом меня одарили! Сгореть бы мне заживо или вовсе исчезнуть, но я осталась и мешочек аккуратно завязала. Думаю, в городе найдутся и другие ювелиры, не столь щепетильные. Хозяином гробницы я одарила Гермена очаровательнейшей улыбкой, той самой, которую часами тренировала для Макса и прочих деловых партнеров. Если уж вас волнует право, пусть это будет право крови. Грен кашлянул, а в глазах Гермена появилось что-то такое жуткое. Появилось и исчезло. Раз так, складывалось ощущение, что каждое слово давалось ему с немалым трудом. Тогда, полагаю, можно сказать, что благородная Лайра приняла наследство. И улыбка такая кривоватая. Молчу. Вот шкурой чувствую, что соглашаться с этим утверждением не стоит, а отказаться... «Тебе камни нужны или как?» Грен пнул меня под столом, и я очнулась. «Если нет, мы найдем кого другого». «Кого?» — хмыкнул Гермен. «С изгнанником никто из наших говорить не станет». «Может, не станет, а может, за пару-тройку черных алмазов и пересмотрит свои взгляды». А если не пара-тройка, но дюжина другая, и не только черных, и не только алмазов, Оливия, покажи ему колечко. Скромное с виду колечко Грен всучил мне перед выходом, и отказываться я не стала. Колечко хоть и казалось простым, но лишь на первый взгляд. Сплетенное из тончайшей проволоки, украшенное россыпью мелких камней, оно причудливым образом преломляло солнечный свет, вспыхивая то розовым, то небесно-голубым, а то и вовсе алым ярким светом. Я вытянула руку, и Гермен, собравшийся было уходить, или, подозреваю, делавший вид, что уходит, замер. «Откуда? Это же... клейма нет!» Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что это работа Уркхальда Звездочета. Грен погладил мою ладонь. За него мне простят многое. «Проклятье!» — Гермен сел. «Удивил, младшенький, ничего не скажешь. Удивил. Полагаю, не только оно у тебя имеется». Грен кивнул. «Что ж, это меняет дело в какой-то степени. 20 000 за камни». «Смеешься? Да они стоят не меньше сотни. Это если ты докажешь, что имеешь на них право. Бумаг у тебя ведь нет?» Когда это в подгорном мире спрашивали бумаги. Гермен пожал плечами. 30, 95. Они торговались самозабвенно, а я смотрела на колечко, пытаясь понять, что же принесет мне это нежданное наследие далеких предков. Ох, мнится не только и не столько золота. И все же Гермен спрятал бархатный мешочек во внутренний карман куртки. «Заглянул бы ты домой, проведал матушку, отца. Труди была бы рада. Она только и плачется, что платья приличного никто шить не способен. Да, я же изгнанник. Поднесешь Ирме колечко с камушком побольше или работы правильной, она простит. А если и нет, простят старейшины. Только с Ирмой договориться дешевле будет. Но все одно приезжай. И подругу свою возьми. Ей у нас понравится». Ох, что-то сомневаюсь я.